Упражнение для начинающих. Я уже объяснил, что сам метод практики медитации Випассана состоит в том, чтобы отслеживать или наблюдать или созерцать последовательные акты видения, слышания и тому подобное в шести дверях восприятия. Но начинающий не способен следить за ними во всех последовательно происходящих происшествиях, потому что его осознанность сати, сосредоточение самадхи и знание ньяна еще очень слабы. Моменты видения, слышания, обоняния, развлечения вкуса, осязания и мышления происходят очень быстро. Кажется, что видение происходит одновременно со слышанием, что слышание происходит одновременно с видением, что видение и слышание происходят одновременно, что видение и слышание, мышление и воображение происходят одновременно. Из-за того, что они происходят так быстро, невозможно различить, что происходит сначала, а что потом. В действительности видение происходит в другой момент, чем слышание. И слышание происходит в другой момент, чем видение. Эти акты могут происходить только по очереди. Но йогин, который только начал практику, еще недостаточно развил свою осознанность, сосредоточение и знание, не в состоянии наблюдать все эти моменты по очереди, как они происходят друг за другом. Поэтому начинающему не нужно отслеживать так много вещей. Ему нужно начать с небольшого количества. Упражнение «Сижу, касаюсь». Видение или слышание происходит только тогда, когда уделяется внимание их объектам. Если не обращать никакого внимания на зрительные образы и звуки, можно проводить время без моментов видения и слышания. Обоняние происходит редко, развлечение вкуса может происходить только при еде. В случае видения, слышания, обоняния и развлечения вкуса йогин может отслеживать эти акты, когда они происходят. Но ощущения тела присутствуют постоянно. Они обычно отчетливо заметны все время. Во время сидения отчетливо ощущается восприятие тела в этом положении, напряженность или твердость. Поэтому нужно фиксировать внимание на позе сидения и отслеживать «сижу, сижу, сижу». Сидение – это выпрямленное положение тела, состоящее из ряда физических действий, вызванных сознанием, состоящим из ряда психических действий. Как наполненный воздухом резиновый мяч поддерживает свою круглую форму с помощью сопротивления воздуха внутри него, так и при позе сидения тело удерживается в выпрямленной позе с помощью постоянных физических действий. Чтобы поддерживать и сохранять в выпрямленной позиции такой тяжелый груз, как это тело, нужно довольно много энергии. Люди обычно предполагают, что тело поднимается и удерживается в вертикальном положении с помощью сухожилий. Это предположение в каком-то смысле верно, потому что сухожилия, кровь, плоть и кости – ничто иное, как материя. Элемент жесткости, упругости, который удерживает тело в выпрямленном положении, принадлежит группе материи и возникает в сухожилиях, плоти, крови и так далее во всем теле, как воздух в резиновом мече. Элемент жесткости, упругости – это элемент воздуха, который называется вайо-дхату. Тело удерживается в выпрямленном положении элементом воздуха в форме постоянно возникающей жесткости, упругости. При сонливости или вялости человек может упасть, потому что прекращается подача новых материалов в форме жесткости. Состояние ума в глубокой дремоте или сне – это бхаванга, время жизни пассивного бессознательного потока. Во время бхаванга психические действия отсутствуют, и поэтому во время сна или глубокой дремоты тело лежит плашмя. Во время бодрствования постоянно возникают сильные и оживленные психические действия, и в связи с этим снова и снова возникает элемент воздуха в форме увеличения жесткости. Чтобы осознать эти факты, необходимо внимательно отслеживать положение тела как «сижу, сижу, сижу». Это не значит, что нужно искать и отслеживать именно восприятие жесткости тела. Нужно фиксировать внимание только на общей форме позы сидения, то есть нижней части тела в согнутой форме и выпрямленной верхней части. Может оказаться, что упражнение по наблюдению одной только позы сидения слишком легкое и не требует особых усилий. В таком случае настойчивость, энергия, вирья в дефиците, а сосредоточение самадхи в избытке. Тогда человек обычно чувствует лень и не желает долгое время продолжать снова и снова отслеживать «сижу, сижу, сижу». Лень обычно появляется при избытке сосредоточения и недостатке настойчивости. Это не что иное, как состояние апатии и оцепенения, тхина-мидха. Нужно выработать больше настойчивости, вирья, и для этого нужно увеличить количество объектов отслеживания. Отметив «сижу», нужно направить внимание на область тела, где ощущается прикосновение, и отметить «прикасаюсь». Для этого подойдет любая область ноги, руки или бедра, где отчетливо ощущается прикосновение. Например, отметив позу сидения тела как «сижу», нужно отметить область, где ощущается прикосновение, как «прикасаюсь». Таким образом, нужно продолжать отслеживание, используя эти два объекта – позу сидения и место прикосновения по очереди. «Сижу, прикасаюсь, сижу, прикасаюсь, сижу, прикасаюсь». Термины «отслеживать», «наблюдать» и «созерцать» используются здесь для обозначения фиксации внимания на объекте. Упражнение состоит просто в том, чтобы отслеживать, наблюдать или созерцать эти объекты как «сижу-касаюсь». Для тех, у кого уже есть опыт в практике медитации, это упражнение может оказаться легким, но для тех, у кого нет никакого опыта, оно вначале может быть довольно сложным. Упражнение «поднимается-опускается». Еще более простая и легкая форма упражнения для начинающего. С каждым вдохом и выдохом происходит движение подъема и падения передней стенки живота. Начинающему нужно начать с упражнения по отслеживанию этого движения. Это движение подъема и падения легко наблюдать, потому что оно грубое и тем самым больше подходит для начинающего. Как в школе легче учить простые уроки, так и в медитации випассана. Начинающему легче развить сосредоточение и знание с помощью простого и легкого упражнения. Итак, идея медитации Випассана в том, чтобы начать тренировку с созерцания самых заметных факторов в теле. Из двух факторов психики и материи первый тонкий и менее заметный, тогда как второй грубый и более заметный. Поэтому медитирующие Випассане, Випассана Яника, обычно приступают к тренировке, начиная с созерцания материальных объектов. Что касается материи, здесь можно упомянуть, что вторичная материя, упада, рупа, тонкая и менее заметна, тогда как четыре первичных физических элемента, махабхута, рупа, земля, вода, огонь и воздух, грубые и более заметные. Поэтому материальные элементы должны иметь приоритет в очередности объектов созерцания. В случае подъема и падения самый заметный элемент – элемент воздуха или вайсдхату. Процесс повышения жесткости, упругости и движения стенки живота, который отслеживается во время созерцания, это не что иное, как функционирование элемента воздуха. Таким образом, ясно, что вначале нужно воспринимать элемент воздуха. В соответствии с указаниями Сати-Патхана-сутты нужно осознавать действия ходьбы при ходьбе, действия стояния, сидения и лежания при стоянии, сидении и лежании соответственно. Нужно также осознавать и другие действия тела, когда они происходят. В этой связи в комментариях говорится, что прежде всего нужно осознавать элемент воздуха, предпочитая его трем остальным элементам. По правде говоря, все четыре первичных элемента проявляются в каждом действии тела, и важно воспринимать каждый из них. Во время сидения при каждом дыхании отчетливо происходят два движения – подъем и падение. И вначале нужно отслеживать эти движения. Выше были объяснены для общей информации некоторые основополагающие черты системы медитации Випассана. Теперь приступим к общему описанию основных упражнений. Основные упражнения. Созерцая подъем и падение, обучающийся должен направить ум на стенку живота. Тогда он осознает подъем или расширение живота при вдохе и падение или сокращение при выдохе. При подъеме нужно отслеживать в уме «поднимается», а при падении опускается. Если их не удается отчетливо отслеживать, просто фиксируя на них ум, нужно положить на живот одну или обе руки. Обучающемуся не нужно изменять свой естественный рисунок дыхания. Ему не нужно ни замедлять дыхание, задерживая его, ни ускорять, ни углублять его. Если он изменит естественный ход своего дыхания, то он скоро устанет, поэтому он должен придерживаться естественного ритма своего дыхания и продолжать созерцание подъема и падения. При поднятии стенки живота нужно в уме отслеживать «поднимается», а при опускании «опускается». Отслеживание в уме этих терминов не нужно произносить вслух. В медитации Випассана важнее знать объект, чем знать его обозначение или название. Поэтому обучающемуся нужно приложить все усилия, чтобы осознавать это движение подъема от начала до конца и движение падения от начала до конца, как будто он видит эти движения глазами. Во время подъема рядом с этим движением должен быть познающий ум, по аналогии с тем, как камень ударяется об стену. Когда появляется движение подъема, оно должно каждый раз встречаться с познающим его умом. Аналогично, когда происходит движение падения, оно должно каждый раз встречаться с познающим его умом. Когда нет никаких других выделяющихся объектов, обучающийся должен выполнять упражнения по отслеживанию этих двух движений: поднимается, опускается, поднимается, опускается, поднимается, опускается. Когда он занимается этим упражнением, ум может иногда блуждать. Когда сосредоточение слабое, очень трудно управлять умом. Хотя ум направляется на движение подъема и падения, он не удерживается на них, а блуждает где-то в других местах. Этот блуждающий ум нельзя оставлять в покое. Его нужно отслеживать, как блуждает, блуждает, блуждает, как только вы заметили, что он блуждает. Когда вы отслеживаете это один или два раза, ум обычно перестает блуждать, и тогда нужно продолжать упражнение по отслеживанию «поднимается, опускается». Когда вы обнаруживаете, что ум опять вернулся на свое место, нужно отметить это как «возвращается, возвращается». Тогда нужно продолжать упражнение по отслеживанию «поднимается, опускается», как только эти движения станут отчетливо заметны. Когда вы встретились с кем-то в своем воображении, нужно отметить это как «встретился, встретился» и вернуться к обычному упражнению. Иногда то, что это всего лишь воображение, обнаруживается только во время разговора с этим воображаемым человеком, и тогда это нужно отметить как «говорю, говорю». Идея здесь в том, чтобы отслеживать каждое умственное действие при его появлении. Например, в момент мышления нужно отслеживать «думаю», и, соответственно, при появлении каждого из действий отслеживать «обдумываю», «планирую», «узнаю», «обращаю внимание», «радуюсь», «чувствую лень», «чувствую счастье», «испытываю отвращение» и так далее. Созерцание умственных действий и их отслеживание называется читтануппассана – созерцание ума. Из-за того, что люди не обладают практическим знанием медитации випассана, они, как правило, не способны знать настоящее состояние ума. Это, естественно, ведет их к заблуждению в том, что ум – это личность, я – живая сущность. Они обычно считают, что воображение – это я. Я думаю, я планирую, я знаю и так далее. Они считают, что существует живая сущность или я, которая растет с детства до взрослого состояния. На самом деле такой живой сущности нет. А есть непрерывный процесс элементов ума, которые появляются один за другим по очереди, последовательно. И практика созерцания выполняется для того, чтобы обнаружить настоящую природу этой совокупности ума и тела. Что касается ума и того, как он возникает, то Будда говорит в Дхаммападе, стих 37. «Далеко путешествующий, блуждающий в одиночестве, бесформенный, лежащий в пещере – это ум. Кто его обуздал, несомненно, свободен от оков Мары. Далеко путешествующий. Ум обычно блуждает по всему свету. Когда йогин настойчиво практикует созерцание в своей комнате для медитации, он часто обнаруживает, что его ум ушел куда-то далеко, в другие города и так далее. Кроме того, он обнаруживает, что его ум может мгновенно путешествовать в любое удаленное место, которое он когда-то знал, как только он об этом подумает или вообразит. Этот факт обнаруживается с помощью созерцания. В одиночестве. Ум появляется как один элемент за другим в каждый последовательный момент. Те, кто не воспринимает реальность этого, считают, что на протяжении жизни существует один ум. Они не знают, что постоянно, в каждый момент времени возникают новые умы. Они считают, что видение, слышание, развлечение вкуса и размышления о прошлом и настоящем принадлежат одному и тому же уму, и что три или четыре акта видения, слышания, осязания и знания обычно происходят одновременно. Это заблуждение. В действительности отдельные моменты ума постоянно приходят и уходят один за другим. Это можно воспринять, приобретя достаточно опыта. Акты воображения и планирования можно ясно воспринимать. Воображение прекращается, как только оно отслеживается, как «воображаю-воображаю», и планирование тоже уходит, как только оно отслеживается, как «планирую-планирую». Эти моменты появления отслеживания и исчезновения воспринимаются как нить бусинок. Предыдущий ум отличается от последующего. Каждый из них реален, каждый из них отделен. Эти характеристики реальности можно воспринять лично, и для этого нужно заниматься практикой созерцания. Бесформенный. Ум не имеет ни субстанции, ни формы. И его не так легко распознать, как материю. В случае материи тело, голова, руки и ноги очень выделяются и легко заметны. Если спрашивается, что такое материя, то ее можно взять и показать. А ум нелегко описать, потому что он не имеет ни субстанции, ни формы. Поэтому невозможно провести аналитические лабораторные эксперименты с умом. Но можно полностью понять ум, если объяснить его как то, что знает объект. Чтобы понять ум, нужно созерцать его в каждый момент его появления. Когда созерцание хорошо развито, отчетливо воспринимается приближение ума к его объекту. В каждый момент ум как бы делает скачок прямо к своему объекту. Поэтому для того, чтобы узнать настоящую природу ума, рекомендуется созерцание. Лежащий в пещере. В связи с тем, что ум, читта, появляется на основе интеллекта, манас, и других дверей восприятия, расположенных в теле, говорится, что он покоится в пещере. Кто его обуздал, несомненно, свободен от оков Мары. Говорится, что ум нужно созерцать в каждый момент его возникновения. Таким образом, умом можно управлять с помощью созерцания. Научившись успешно управлять умом, йогин завоевывает свободу от оков Мары, царя смерти. Теперь ясно, как важно отслеживать ум в каждый момент его появления. Как только ум отслежен, он уходит. Например, когда отслеживаешь один или два раза «намереваюсь, намереваюсь», Оказывается, что намерение сразу проходит. Тогда нужно вернуться к обычному упражнению по отслеживанию: поднимается, опускается, поднимается, опускается.